Второе. Этот день, неожиданно обернувшийся событиями и грозными, и радостными, начинался заурядно. Вымокшие под ночным ливнем и все-таки выспавшиеся, негры-рабочие хлопотали у костров, готовя пищу. Деловитый бивачный шумок не заглушал звонкую птичью разноголосицу, лишь изредка дико взревывал какой-то беспокойный бык среди привязанных фургоном валов. Петр осматривал рабочий инструмент. В помощники себе он выбрал пожилого рассудительного Секке. Еще на руднике он приметил этого спокойного и сообразительного человека с проседью в курчавой голове. Тут же вертелся Кааму. Не мог же он пропустить момент, когда Питер, вскрыв землю, укажет, где лежит золото. Еще вчера Кааму увидел, как его друг копался на соседней речушке, небольшом притоке Олифант-Ривер, промывал в ковше песок. Сегодня Питер решил попробовать по-настоящему поставить Вашгерд, по-русски Бутару. Возле фургонов нетерпеливо прохаживался Мор. — Вы готовы, Питер? — крикнул он. — Наши желудки еще не готовы, — неуклюже попытался сострить Петр. Кааму, довольный шуткой, выбил отчаянную дробь по животу. Мор сердито фыркнул. Вашгерд установили у самой воды. К речушке подступала лесная чаща, и крикливые бабуины минут 30 не давали работать. Не то из озорства, не то от злобы они забрасывали людей увесистыми сучьями. Пришлось два раза бабахнуть из ружья в небо. Показав Секке, где бить разведочные шурфы, Петр с оставшимися рабочими принялся за промывку речного песка. Кама был горд, что Питер поставил его к Вашгерду. Рабочие насыпали породу на широкий с чугунной решеткой конец Вашгерда и лили воду. А Кааму вместе с другим парнем шевелили песок железными лопатками, передвигали его, шоркали, он быстрее скатывался по наклонной к небольшим ступенчатым перекладинам, которые были покрыты войлоком. Вода все лилась и несла песок через войлочные порожки, а золотинки застревали. Потом Петр осторожно снял войлок и прополоскал его в тазу. «Разожги костер», — сказал он Кааму, и, выждав, стал потихонечку сливать воду. На дне таза осталось немного желтовато-серой зернистой массы. Петр вынул из кармана флакон с ртутью, она должна была собрать осевшие крупицы золота. Смачивая их, ртуть соединяется с драгоценным металлом, образуя амальгаму. А пустую породу, песок, она не смачивает. Тщательно переложив амальгаму в совочек, Петр поднес его к огню. Ртуть быстро испарилась, оставив в совке щепотку золота. Она была тусклым, совсем невзрачным. «Из-за такой дряни белые отнимают землю у негров!» Петр обернулся. Опираясь на сагай, на него с недоброй усмешкой смотрел Чака. Зулус, видимо, уже давно стоял здесь, наблюдая за промывкой. От шурфов сошлись и другие негры. Всем было любопытно, как мастер Питер будет вытаскивать из песка драгоценный металл. Петр поднялся с корточек. — Это не дрянь, Чака, это золото. — Это дрянь, — упрямо повторил Зулус. — Она нужна только белым. Белые купят пушки и будут убивать негров. Золото опаснее ножа, им лучше лежать в земле. В земле оно никого не убивает. Негры начали перешептываться. Что ответит Чаки? Ведь он рассуждает правильно. Он говорит правду. — Вы не отдавайте свою землю никому, — сказал Петр, — и золото из нее берите сами. Вот я научу Кааму добывать золото, оно будет вашим. — Кааму станет хозяином рудника, — насмешливо сказал Секки, и негры засмеялись. — Нет, — сказал Петр, — Кааму станет мастером, а рудник пусть будет у вас общим, и золото будет общим. — Так не бывает, — покачал головой Секки. — Ты говоришь не как белый, не то укоризненно, не то удивленно, — сказал Чака. — Я говорю как человек. — Палка, — Громким шепотом предостерег кто-то. «Идет палка!» К речке приближался, продираясь сквозь заросли, Якоб Мор. Негры молча бросились с шурфом. Мор смотрел подозрительно. «Что эти черномазые толпились здесь?» «Я амальгамировал золото. Всем интересно взглянуть на это». «Мало ли что интересно». Мор неприязненно взглянул на Чаку, единственного из негров, сохранившего невозмутимость. Зулус в прежней позе стоял у костра. Мор повернулся к Петру. «Как результаты?» «Пока весьма неважные, мистер Мор. Но все-таки металл, я вижу, есть». Англичанин протянул руку к совочку и, ощупав золото, медленно сыпал его в кожаный мешочек. Петр пожал плечами. «Металл есть везде. Вопрос, сколько? На таком песке любой промышленник вылетит в трубу». Мор помялся, потом буркнул «Продолжайте работу» и побрел обратно. В лагерь Петр вернулся лишь к полудню. Ничего утешительного не дали и шурфы. Впрочем, огорчаться было рано. Золотоносные речки маячили впереди, маячила надежда. Петр подсел к Яну, потрошившему тушу долгонога для чучела. В это время Бура окликнул один из вожатых, упряжек, растерянно топтавшийся возле валов. — Пойдем посмотрим, что там у него. Вожатый ткнул в крупного могучего быка, неспокойно мычавшего еще утром. Тот нервно шевелил ноздрями, взгляд его блуждал, шерсть на спине топорщилась. Я нащупал морду и нахмурился. — Опухоль под челюстями. — Да, — кивнул вожатый. — Очень походит. — Ц-ц-ц. Это небольшая, чуть крупнее обыкновенной, проворная муха с полосатым коричневым, как у пчелы тельцем, извечно бичует скот африканцев. Ее укусы загадочно безвредны для человека, для диких животных и детенышей, сосущих молоко матери, но смертельны для крупного рогатого скота, лошадей и собак. Болезнь длится иногда месяцами, иногда днями, но всегда кончается гибелью животного. Встревоженный я насмотрел других волов и лошадей. Еще у двух быков был приметный болезненный взгляд. Из глаз и ноздрей шла слизь. «Плохо», — только сказал Ян, и пошел к Мору. Тот вначале раскричался, «Чего смотрят эти разини вожатые?» Потом начал напирать на Яна. «Это, наверное, ваш черномазый приятель Зулус подбросил что-нибудь волам. У него явно подозрительный вид, у этого нахального молчуна». «Не парите чепуху, Мор!» — спокойно, даже лениво сказал Коуперс, только глаза его чуть прищурились. «Разве вы первый день в Африке? Или вы знаете надежную защиту от ЦЦ?» Мор стих. «Ну ладно», — буркнул он. «Меня интересует, что вы намерены предпринять. Я намерен рекомендовать вам прикупить несколько валов и на всякий случай лошадей. В двух милях отсюда есть бичуанская деревушка». Там, я полагаю, можно найти все, что нужно. Идем, Питер, я чертовски проголодался. Мор проводил его яростным взглядом. Поев, Ян предложил Петру немножко потрястись на лошадках. Надо кое-что посмотреть. Оказывается, в лагерь приходили негры из соседней деревни. Они очень просили великого белого охотника Яна помочь им. В окрестностях появился нехороший носорог. Полбеды, если бы... Он только топтал посевы, но на днях этот изверг изувечил женщину, шедшую за водой. Негры просили, чтобы белый охотник помог им убить носорога. — А ты просишь меня? — улыбнулся Петр. — Просто я хочу присмотреться к местности. А завтра, может быть, устроим охоту с загонщиками. Мору я пообещаю рога, он согласится. — На что ему рога? — Деньги. Кость носорога дороже слоновой. На вещь она не годится, но идет на восток. Китайцы изготовляют из нее какое-то чудодейственное лекарство. С ними увязался и Чака. Правда, он просил разрешения. Чака пойдет с нами? Они уже знали, что если зулусский вождь величает себя по имени, он хочет подчеркнуть свое высокое достоинство, и отказать ему значило обидеть. Часа два они кружили по Вельду. Подъезжали к негритянской деревеньке, видели следы носорога, но старые, двух-трехдневной давности. Погнавшись за бавы ради за выводком дров, Петр влетел в кущу мимоз, резко осадил коня, и тут заметил небольшое стадо жираф. Он видел их впервые. Яркие, пестрые животные на тонких высоких ногах с несуразно длинными шеями паслись на опушке, поедая листву мимоз. Заслышав шум, они как по команде повернули узкие изящные головы, увенчанные тупыми куцами рожками. Мгновение смотрели на всадника, затем ленивой, но легкой и очень быстрой походкой двинулись куда-то в сторону. Петр направился за ними. Следы от копыт жираф были размером с тарелку. Петр пустился вскачь. Жирафы перешли на какой-то странный, раскачивающийся, но стремительный галоп. Наперерез Петру мчался Ян. «Остановись, Питер! Ты что, хотел их стрелять? Нет!» «Их стрелять не надо!» Отвернувшись, Ян смотрел куда-то вдаль. «Их надо беречь!» «Мало осталось!» — он вздохнул. «Жалостно, как даже не по-мужски!» Из ближних кустов сексиверии вынырнул Чака. Удивительно, как он продирался сквозь ощетинившуюся миллионами колючек поросль, умудряясь не оставить следов на полуобнаженном теле. Чака бежал за конными, но был свеж и бодр, как 2 часа назад. По глазам было видно, что у него есть какая-то новость. Приблизившись, он сказал негромко и значительно «Мучо-чо». «Белый носорог», — насторожился Ян. Чака кивнул. «Там, за кустарником». В Яне вспыхнул охотничий азарт. «Питер, он сам идет на нас». Коуперс подобрался, рука легла на курки ружья. «Заезжай по этому краю кустов, а я по тому. Ветер оттуда». «Это хорошо, но у носорогов превосходный слух. Надо потише». «Будьте осторожнее, Питер. Имею в виду, этот стервец может броситься без всяких предварительных переговоров». «Чака, ты лучше останься здесь, мы все-таки на лошадях двинулись». Петр дал коню шенкеля, обернулся. Чака бежал у крупа его лошади. Носорога Петр увидел неожиданно, поворачивая у закраины кустарника. Как серая каменная глыба стоял он, опустив голову с толстым могучим рогом. Он был совсем близко. В какой-то миг Петр заметил сторожко развернутые уши животного и маленькие, упрятанные в броню грязно-белесой кожей глаза. Петр натянул поводья, и в то же время носорог ринулся вперед. Все дальнейшее измерялось долями секунд. Судите сами. Нападающий носорог развивает скорость около 70 км в час. За секунду туша весом в 2 тонны пролетает почти 20 метров. Когда и как Чака выскочил вперед, Петр не видел. Скидывая ружье, он лишь каким-то 6-м чувством уловил, как с грозной силой черная пружина метнула боевой оссагай. Может быть, это был лучший бросок Чаки. Острый наконечник копья вонзился в морду зверя. Тонко всхлипывающий, всхрюкнув, носорог на скаку мотнул головой, но направление не изменил. Он мчался прямо на Чаку. Конь мелко дрожал под Петром. Петр не видел мушки, видел только глаз носорога. Выставив вперед жалкий, ненужный щит, замер Чака, окаменевший, обреченно бесстрашный. Петр нажал 1 спусковой крючок и сразу же 2. Выстрелы слились. Носорог на всем ходу рухнул на колени, перевернулся, и громадная серая туша распласталась в 3 шагах от помертвевшего Чаки. В тот же момент что-то страшное и гнусно хлюпнуло под Петром, его подбросило в воздух. Падая, он неуклюжим рывком повернул голову и увидел мелькнувшую под ним спину 2-го носорога. Шмякнувшись о землю, Петр вскочил, носорог разворачивался для новой атаки. Сбоку грянул резкий винтовочный выстрел, и зверь упал. Билась в предсмертных судорогах лошадь Петра с вывороченными внутренностями. К ней подъезжал с опущенной винтовкой Ян. Ноги Петра, забрызганные кровью, дрожали и подгибались. Звонко, слишком звонко трещали цикады. Для жителей негритянской деревушки это был двойной праздник. Они не только избавились от опасного врага, но и получили много-много мяса. И старые мало облепили носорогов и ловко орудовали ножами, кромсая туши. Тут же горели костры. Насадив куски на заостренные палки, мясо жарили. Женщины принесли из деревни большие плетенки с кукурузным пивом. Начинало разгораться веселье. Солнце уже падало в облака за вельт, последними лучами освещая пеструю картину. Бойко пылали костры, возле них кучками сидели негры. Ели, пили, смеялись. Одеты они были в разнобой. Кое-кто из мужчин прикрывал тело лишь набедренными повязками, а большинство было в брюках и рубахах. Пичуаны вообще имели пристрастие к европейской одежде. На вожде, еще не старом, но тучном мужчине, красовались сапоги, фронтоватый котелок и поношенный полицейский мундир, на который сверху, несмотря на жару, был наброшен карос из шкурок шакала. Женщины щеголяли каждая в нескольких пышных передниках из травянистых циновок или яркой ткани. Многие подвязывали куски материи под мышками. Почти на всех были бусы и нитки с нанизанными косточками плодов, крупными семенами и ракушками. Меж костров бродили тощие лохматые собаки из деревни. Детишки то и дело задевали озорную возню. Яна и Петр вместе с Чакой, Мангуэлу и Каама сидели у костра вождя Кулу. Им подавали лучшие куски, и две женщины специально для белых пекли пресные лепешки на раскаленных камнях. Негры предпочитали есть мясо без хлеба. Ян разливал бренди из бутылок, прихваченных им в лагере, к величайшему удовольствию толстяка Кулу. Вождь оказался разговорчивым, почему-то особенно внимание уделял Петру, то и дело дружески похлопывая его по плечу. Негры из каравана смешались с жителями деревни. Из настороженных, забитых молчанов они превратились в пестрых, веселых негров. Рядом не было ненавистного мора. Почти все они были тоже бичуаны, но разных племен. Здесь были бетлапины, люди-рыбы, баквены, люди-крокодила, банагас, люди-змеи, бакаглас, люди-обезьяны, батаус, люди-льва. Для каждого племени свое животное священно. Знакомясь, бичуаны не спрашивают, какого ты племени. Они спрашивают, чей танец, чью бину ты танцуешь, змеи, рыбы, льва. Все шумнее становилось на поляне. Бичуаны — веселые люди. Они любят шутки, песни и пляску. У одного из крайних костров заверещали дудки, кто-то звонко ударил в маримбу, резонирующую тыкву. Глухо грянули барабаны. Начинались танцы. Петр подошел посмотреть. Чуткий, нервный ритм оркестра электризовал танцоров. Сильные гибкие тела послушно отдавались ему. Ритм учащался, и медленные плавные движения становились отрывистыми, словно кто-то дергал танцоров. Сначала подергивались руки и ноги, потом конвульсии восторга передавались туловищу. Вот уж людьми овладевала странная для непривычного взгляда мощная и стремительная симфония движений. В их каскаде буйно пела вольная, ничем не скованная поэзия первозданного танца. А за площадкой, освещенной кострами, нависла черная африканская ночь. Частые звезды мерцали в низком небе, настороженно притаилась саванна. Неясные таинственные шорохи наползали из глухой поросли кустарников. Кто-то тронул Петра за плечо. Перед ним стоял Чака. — Возьми! — Зулус протянул ему широкое кольцо из кожи убитого Петром носорога. — Это делает дружбу крепкой. — Ты будешь мне брат. Я буду тебе брат. Он улыбнулся. В темноте были видны только его зубы и белки глаз. Петр обнял его, и они долго хлопали друг друга по спину. — Теперь слушай, — сказал Чака и повернул Петра к северу. Сказал, слушай, а сам молчал. Это молчание было печально и торжественно. Потом он заговорил. Зулусы не всегда жили только здесь, на юге. Раньше зулусы жили и у берегов Великой Замбези, там, где сейчас англичане убивают Матабеле. Это было очень давно. Мне говорили, еще не родился ваш большой белый бог. Христос. У зулусов были каменные города, у них были золотые копи. На реке Сава Совсем такие, как говорил ты, общие. Жди. Мы прогоним англичан. Я поведу тебя в те места. Ты будешь самый богатый человек. Ты брат мне, я брат тебе. Спасибо, Чакка. Петр положил руку на его плечо. Только я не пойду на реку Сава. Я поеду в свою страну, она называется Россия. Где лежит твоя страна, Питер? Очень далеко, Чака, за многими морями. Она совсем другая, там даже небо не такое, понимаешь? Нет, не понимаю. Ну, ведь небо большое. Тут одни звезды, а на другом конце его другие. Как деревья в саванне разные, так и звезды. Еще у нас сосновые леса и береза. Ты никогда не видел березу, Чака? И снег. Чака знает снег. На Катламбе, Драконовых горах, бывает снег. Здесь он высоко в горах, а у нас в России везде. Это плохо. Холодно, — Петр вздохнул. Люблю снег. Понимаю, — кивнул Чака. Ты не любишь жареных термитов? Я люблю. Ты не любишь жарко? Я люблю. Я не люблю холодно, ты любишь. Я понимаю. Шум у костров становился все громче. В безлюдный лагерь Петр вернулся ночью. Ян остался веселиться. Якоб Мор одиноко сидел у костра. Рядом стояла почти пустая бутылка виски и лежали два заряженных ружья. Мор обрадовался Петру. — Вы правильно сделали, Петр, что плюнули на этот скотский праздник и вернулись ко мне. Садитесь, угощу вас хорошим виски. Я думал завалиться спать. Ну-ну, со мной это вы выпьете, это ж не какая-нибудь каврская пивная баланда. Держите стаканчик. Мор был хмелен и разговорчив. Ну, их, и вашего Коперса тоже. Вы деловой человек, мистер Кофальев, и должны видеть перспективу. Я вам открою одну маленькую тайну. По возвращении из этой не очень милой прогулки я стану мужем Изабеллы База. Он победно взглянул на Петра, ожидая, видимо, если не удивление, то, во всяком случае, особого внимания. Надеюсь, вы соображаете, что это значит. Он не просто видел, он же ощущал себя совладельцем рудника. Я думаю, мы со стариком быстренько расширим дело. Вот почему мы здесь. Вот почему я хочу надеяться, что мы с вами, Питер, найдем здесь золотишко, выпьем за здешнее золото, и да пошлет Бог нам удачу. Я сделаю все, что от меня зависит, как обещал хозяину. Мы с вами сделаем больше, Питер, больше. Мур сказал это так, как заговорщик, словно знал что-то такое, чего не знал Петр. Вдруг кто-то шумно и сипло вздохнул рядом. Схватив ружье, Мор вскочил. На него большими грустными глазами уставился вол. — Отвязался, черт! Дьяволы проклятые! Разини, им бы только жрать да пьянствовать! Мор отбросил ружье, тяжело сел, опрокинул остатки виски в стакан. Петр пошел привязать вола. — Уйдет, потом найдешь только кости. За редкими деревьями виднелись далекие костры. Неутомимые барабаны выстукивали ритм какой-то песни. То взмывая раздольно, то почти затухая, она летела над Вельдом, непонятная и грозная, и на сердце у Петра отчего-то сделалось тревожно и мает.